густые черные брови взметнулись вверх. «Вы разбираетесь в орхидеях?» «Не очень». «Моя мама выращивала их, как комнатные растения. Я запомнил королеву Марию за ее, как говорила мама, багряный отблеск». «Ну, вы не ошиблись. Готовлю их к осени, когда придется перенести горшки в дом». «У нас неприятности, Тьюзди?» Вмешался Саутворд и коротко пересказал историю похищения Линды Грант. Старик слушал внимательно, с окаменевшим лицом. «Линда хорошая девушка. Да, ужасное происшествие. Мы подумали, что вы могли что-то слышать или видеть. Посторонних здесь не было», — ответил Тьюзди. «Он мог пройти рано утром в 4-5 часов. Я каждый день встаю в 4 утра». Тьюзди чуть склонил голову на бок. «Прислушайтесь. Лишь щебетание птиц, да далекое карканье ворон. Знаете, почему они так расшумелись?» «Кто?» «Не понял вопроса, Саутворд?» «Птицы. Я узнал, что вы едете за 10 минут до вашего появления. Если бы они оказались около дома ранним утром, птицы сообщили бы мне об этом. Тот человек, вероятно, обогнул гору по склону. Но зачем ему карабкаться на вершину, если есть более легкий путь?» «Если он знал, куда идет», — возразил Саутворд. «А для нездешнего, да еще с пленницей на веревке, ваша дорога могла показаться очень привлекательной». «Значит, он устоял перед искушением», — отрезал Тьюзди и пронзил Питера взглядом. «А ваша мать подкармливала орхидеи?» «Да, конечно». «Она, наверное, предпочитала смесь опилок с древесной золой или торфяной мох?» «Вы знаете, я как-то не обращал на это внимания». «А мы используем все, что есть под рукой. Люблю гниющую дрянь, что попадает к нам. Кажется, она пользовалась лиственным перегноем», — порылся в памяти Питер. Старик скрипнул зубами. «Все, что попадает к нам», — яростно прорычал он, словно решался вопрос о жизни и смерти. Саутворда, однако, интересовали не орхидеи. «Смотрите в оба, Тьюзди», — попросил он. «Если вы засечете этого типа, помните, что Линда где-то неподалеку». Полицейский улыбнулся. «Если он попадет к вам на прицел, я ему не позавидую. Я рассказал мистеру Стайлзу о деревянных граблях». Старик отвел взгляд. «Я помогу Линде, если сумею. Она хорошая девушка. Продала 3 портрета Эмили, но, правда, не обнаженные. Похоже, Барчестер еще не подозревает о существовании женского тела. Надеюсь, мы еще увидимся, мистер Ру». Питер было... повернулся вслед за Саутвортом, направившимся к ягуару. Старик достал из кармана закопченную трубку, поднес к ней спичку. «Мир ушел вперед и оставил меня на вершине этой горы», —